Место, куда направлялась Эрика, это был малый спортзал номер 2, так называемая «Арена». Он имел деревянное покрытие пола, и сейчас там проводилась совместная тренировка клубов кендзюцу и кендо. «А, вот, Айдзукун!» Ученик, которого искала Эрика, наблюдал за всей картиной в целом из угла помещения. Поклонившись, она вошла на деревянный пол и пошла вдоль стены к этому ученику. Сабура сделал такой же поклон и неуверенно последовал за Эрикой. «Тиба-сан!» Президент клуба кендзюцу Айдзу Ико повернулся к Эрике и поклонился, и тут же вернулся к наблюдению за тренировкой. «Могу я отвлечь тебя ненадолго? Я хотела бы одолжить часть тренировочного зала». «Я не возражаю, но если возможно, вы присоединитесь к нам. Если посторонние люди будут травмированы, управление клубами и дисциплинарный комитет поднимут шум. С каждым днем становится все труднее скрывать такие вещи». «Не понадобится ничего скрывать». «Для тебя, Сан, все может быть и в порядке, но для членов клуба нельзя так сказать. Об этом поговорим в другой раз. Кроме того, сегодня я привела вам в клуб новичка». Вскрикнув повышенным голосом, Сабура вмешался в разговор. «Сам он, похоже, не особо согласен». «Нет». Сабура запутался, глядя на главу клуба Айдзу. «Ягурума, ты хотел вступить в какой-то другой клуб?» Эти слова Эрики несли в себе сильное давление. «Нет, но семейная работа...» Это была не оговорка, обязанности по охране Сины были отменены, но будучи подчиненным семьи Мицуэ, у него все еще оставалась возможность, что подвернется какая-то работа, о которой нельзя будет особо рассказывать. «Это нормально. Зовут Игурума-кун, говоришь? Первоклассник?» «Да. В нашем клубе кендзюцу есть много таких же, как ты, выполняющих семейную работу. Если должным образом информировать о таких вещах, то никто не будет осуждать за пропуски клубной деятельности». Однако, когда глава клуба сказал это, появилось чувство, что нужно вступить в этот клуб. «Но я не имею в виду, что нужно сразу же принимать абсолютное решение вступить. Ведь Тиба-сан притащила тебя, ничего не объяснив. Тебе стоит принять решение, тщательно обдумав». «Большое спасибо». В результате это, похоже, оказалось непринуждением. Поняв, что глава клуба кендзюцу здравомыслящий человек, Сабура вздохнул с облегчением. «Айдзукун, ты слишком мягок!» Послышался голос, оживляющий тревогу Сабура. Хозяин этих слов стоял у него за спиной. И это была не Эрика, а кто-то близкий к ней по силе. Поняв, что к нему кто-то подобрался за спину незамеченным, Сабура взволнованно развернулся. Там стояла девочка небольшого роста, облаченная в снаряжение кендо. Посмотрев на паникующего Сабура, она вопросительно склонила голову, как бы спрашивая. Злобы или враждебности совсем не ощущалось. Возможно, поэтому он ее и не заметил. Но Сабура, решив, что расслабился, сжал зубы. Удивленно посмотрев на взволнованного Сабура, эта ученица перевела взгляд на президента Айдзу. «Айдзу-кун, упускать долгожданного новичка прямо из-под носа – это недостойно для президента поведения!» Ученица надавила на Айдзу не агрессивно, а тоном немного детским для ученицы старшей школы. «Сайта, даже если ты так говоришь, мы ведь не можем принуждать!» Ученица, вице-президент клуба кендзюцу и по совместительству президент женского отделения – Сайта ее и покачала поднятым вверх указательным пальцем, как бы говоря, «ты не понял». «Айдзукун, ты не понимаешь». Нет, не только как бы говоря, она на самом деле это сказала, при этом сопровождая покачивание звукоподражанием. «О, как стра... Эрика, я не говорю строго!» Оборвав слова Эрики, повторившие то, что было на уме у окружающих членов клуба, Сайта ее и вернула свой взгляд на Айдзу. «Айдзукун, надо не заставлять опросить. Например, вызвать чувство слабости от того, что сэмпай так прилежно убеждает, и воспользоваться этим». «Нет, станет ли он от этого... станет?» Перебив предположение Айдзу громким голосом, Йоё развернулась к Сабуре. Она без колебаний сократила дистанцию между ними. Сабура не мог отступить, сзади была стена. «И поэтому новичок-кун...» «Ягурума-кун». Айдзу шепотом сыграл роль суфлёра. «Окей, Ягурума-кун!» Йоёй взяла Сабура за руку. Сабура почему-то не стал уклоняться от обеих рук Йоёй, вцепившихся в ее правую руку. Наверное, не смог уследить за развитием событий. Йоёй, в свою очередь, крепко вцепившись в руку, радостно смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Ягурума-кун, ты ведь хорош в этом? Ты во что бы то ни стало должен вступить в клуб кендзюцу!» Напирающая Йоёй, честно говоря, выглядела для Сабура вышедшей из-под контроля. Если бы перед ним был враг, то он мог с легкостью стряхнуть его и сбежать. Однако он стеснялся грубого поведения к старшекласснице, более того, к девушке, не показывающей никакого злого умысла. «Набор в клубы начнется послезавтра. Надо ведь соблюдать правила». Эрика вклинилась между ними. Одной рукой она надавила сверху на обе руки ее и вцепившиеся в правую руку Сабура. Руки ее легко отпустили руку Сабура. Сабура не понял, что произошло, но ее и, кажется, эта техника совсем не интересовала. «Эрика, слышать от тебя о соблюдении правил немного странновато». «Да-да, сейчас мы с Ягурумой начнем тренировку, поэтому можно отложить жалобы и приглашения на потом?» Эрика ответила соответствующим образом, смотрящий на нее детскими глазами Йой. «Тренировку? Да ты ведь из теннисного клуба. Кроме того, если у тебя есть время играться с первогодкой, то сначала спроси разрешение у меня». «Я уже получила разрешение от президента Айдзу». Йой тут же уставилась на Айдзу, а тот вернул ей взгляд, в котором содержался немой вопрос «Что не так?». Конечно, уже было поздно делать проблему из того, что Эрика так свободно посещает клубы кендзюцу и кэндо. «К тому же мы пришли не играться». Эрика ровным тоном прервала гляделки президента и вице-президента клуба кендзюцу. От этого голоса Сабура ощутил холодную дрожь. Йой посмотрела на Эрику серьезным лицом, а Айдзу раздраженно скривил брови. «Тиба-сан, я бы хотел попросить, чтобы дело не дошло до госпитализации. Может быть, той, кто поедет на скорой помощи, буду я». Не только Айдзу и Йой, но и другие члены клуба, подслушивающие их разговор, одновременно посмотрели на Сабура. Тот, почувствовав, что должен что-то опровергнуть, но не понимая, что именно, в спешке отрицательно помахал головой. «Чего ты ждешь, Ягурума? Быстрее начинай подготовку!» Тем временем Эрика уже сняла носки и босиком направилась в сторону свободного места в углу зала. По пути она взяла со стены Синай – бамбуковый меч. Сабура поспешно тоже взял Синай. Он был примерно в половину длины от обычного Синая, даже это было для него длинновато, но хоть его противником была Эрика, тут нельзя было выбрать что-то получше. «Ягурума, разве не лучше тебе будет снять пиджак?» Спросила Эрика, вставшего перед ней с мечом Сабура. «Я использую боевой стиль, в котором не требуется снимать пиджак. А с вашей стороны, типа сэмпай, в юбке будет нормально?» Ответ Сабура не был психологической атакой, он спрашивал серьезно. Юбка женской школьной формы не только первой школы, а вообще всех старших школ магии достает до колен, и не скажешь, что в ней можно легко и быстро двигаться. Но эти слова были излишни. Думаешь, у тебя есть время беспокоиться обо мне?» Эрика исчезла до того, как пропал отзвук последней буквы «Е» в ее словах. Нет, Сабура даже смог поймать глазами ее силуэт, но поскольку подготовку к движению было не прочесть, его сознание не успело среагировать. «Здесь!» Прозвучал слева голос Эрики, Сабура поспешно прикрылся Синаем. В поставленный Синаем блок Сабура прилетел мощный удар. Мгновенно сжав суставы, он попытался отразить удар. Это был плохой ход. Однако в следующий момент Сабура почувствовал на своей спине обжигающую боль и упал лицом вперед. Хоть это и была сложная техника, думаю, она ведь подходит стилю боя Ягурумы. Превозмогая боль, Сабура обернулся. Там стояла Эрика с Синаем на плече и смотрела на него. «Закончим на этом?» «Нет, еще. Боль в спине уже начала проходить. Сабура подумал, что Эрика ударила так, чтобы лишь причинить боль, но не травмировать. В тренировочном центре семьи Мицуи у него уже был похожий опыт. Если бы это был реальный бой с настоящим оружием, то тот удар его бы вырубил. Он даже был бы уже мертв с большой вероятностью. Однако Сабура задумался. «Прямо сейчас мое оружие Синай, оружие противника Синай. Предположение вроде «если бы это был реальный бой» бессмысленно. Я все еще могу сражаться, только этого факта достаточно». Сабура бросился на Эрику прямо из лежачего положения, не вставая предварительно. «Прыжок? Нет!» Если добавить смысла фразам переговаривающихся зрителей, то они сказали «прыжковая магия?» Нет, не было никаких признаков активации магии. К тому же это не было диалогом, они сказали это почти одновременно. Возможно, не задумались об одном и том же, случайно создав видимость беседы. Все члены клуба кендзюцу и парни и девушки были способны проанализировать ситуацию и понять, что магия не использовалась. Как и заметили старшеклассники, Сабура прыгнул на Эрику с помощью усиления тела, отличного от магии типа. Вместо того, чтобы наброситься сверху, из положения лежа он прыгнул горизонтально вдоль пола, целясь в ноги. Неожиданная атака на область, которую почти никогда не атакуют даже в кэндо и в кендзюцу старого стиля. Однако Эрика легко уложила его, в буквальном смысле. Короткие Синай и Сабура вместе с ним были брошены на пол. Этот удар Эрики заставил задуматься, откуда в таком крепком теле такая сила. Синай Эрики не коснулся тела Сабура. Уйдя с траектории прыжка, она просто ударила сверху по короткому Синаю Сабура. Ударила таким образом, что воздействие от удара распространилось не только на руки, а дошло даже до груди. Сабура нырнул в пол лишь потому, что по своему упрямству не упустил Синай из рук. В любом случае, урона от прямого удара не было. Сабура тут же попытался встать, чтобы продолжить сражение. Однако, как только он поднял лицо, сразу перед ним оказался Синай. Он прошел мимо и слегка ударил в пол, но смысл этого был очевиден. «Я проиграл». Сабура прервал свое вставание и, склонив голову к полу, признал свое поражение. Эрика отвела Сенай, Сабура встал и поклонился Эрике. «Техника контроля тела весьма неплоха». Будто с небес не зашел голос Эрики. «Но для использования в бою не годится». Сабура поднял лицо и посмотрел ей в глаза. Это были суровые слова. Но у Сабура на уме не было ни отрицания, ни отвращения. Он понимал, что просьба обучения пришла от него самого, ведь возможность получить совет от сильного соперника очень ценна. В реальном бою не будет гарантии остаться живым, встретившись с противником сильнее себя. «Ягурума, это только тренировка. Ты даже этого не понимаешь». Обращение Эрики сменилось с Кими на «Анта». Разные японские варианты слова «ты». Сабура почувствовал, что отношение к нему улучшилось. «Конечно, важно всегда относиться к бою серьезно, однако следует различать, когда проиграть нормально, когда абсолютно нельзя проигрывать». «То есть я был слишком зациклен на победе?» «Зациклен на поединке». Сабура не был глупым, чтобы не понять, что имелось в виду. Его последняя внезапная атака была довольно отчаянным шагом. Это была своего рода атака, ищущая способы выживания в бою с превосходящим противником. Как ему и сказали, это не та техника, которую надо использовать на тренировке, в которой пытаешься стать сильнее, проигрывая. Даже если бы это был реальный бой, то твоя атака бы не сработала. Ты используешь возможности своего тела не на полную. Извините. Не передо мной тебе надо извиняться. Действительно так и было, но Сабура чувствовал, что должен как-то извиниться. Сабура подумал, что надо все начинать сначала. Честно говоря, он практически ничего не получил из этой ситуации, только лишь осознал свою слабость. Однако, уже показав свой ничтожный уровень, у него не хватало наглости снова просить «Хочу, чтобы вы меня научили способом, как стать сильней». Но это довольно интересный материал для работы. Да? Сабура уже был готов снова кланяться с извинениями, но не мог понять смысла сказанных слов. «Ягурума, ты ведь имеешь какую-то скрытую силу. В зависимости от этой скрытой силы, да, ты, вероятно, сможешь стать сильней». Слова отрицания чуть было не вырвались у него изо рта. Сабура, безусловно, обладал навыками, которые не используются обычными волшебниками, однако это была действительно грязная сила, которую можно использовать лишь для внезапных атак и убийств. Она не была тем, что ему нужно, силой защищать. Вот почему он отказался от этой силы и сосредоточился на оттачивании навыков управления телом. Так называемый тайдзюцу, более известный как боевые искусства. «Ты ведь хочешь стать сильней?» Однако он не мог устоять перед словами Эрики, попавшими в уязвимое место его разума. Терзающий его мысли блеф, что «я не способен», был растоплен этими словами и исчез. «Айдзукун, пожалуйста, не мог бы ты тренировать Игуруму? Я тоже буду иногда заглядывать, проверить ситуацию». «Это естественно для президента присматривать за вступившими в клуб новичками, но... это так необычно для Тибусан заботиться о ком-то». «Это каприз. Нет, небольшое изменение моего душевного состояния. Есть у меня один соперник, которому я хочу сделать сюрприз». «Этот якобы соперник уже само по себе беда». Айдзу не мог понять, зачем тренировать новичка, чтобы тот стал сюрпризом для непонятного соперника, однако тут же решил убедить себя мыслью «это ведь Эрика». «Ягурума-кун». Посмотрев жалеющим взглядом, он обратился к Сабура, который на вид совершенно не понимал, о чем разговор. «В нашей школе набор в клубы начнется послезавтра и продлится одну неделю. Однако это правило не применяется к тем, кто самостоятельно заранее решил вступить в какой-либо клуб. Если ты решишь присоединиться к клубу Кэндзюцу, мы готовы принять тебя сегодня. Мне нужно обсудить это с кем-нибудь дома». Используя это оправдание, Сабура избежал немедленного ответа. До случайной встречи с Эрикой на крыше он был совершенно не готов к чему-то подобному, а до обсуждения с кем-то он хотел немного времени, чтобы сначала все обдумать. «Тогда сегодня пусть будет пробное занятие в клубе». Однако Эрику не волновали колебания Сабура. «Дай Айдзукуну тебя немного потренировать. Я думаю, что для нынешнего Игурумы, несомненно, есть еще много вещей, которые можно усвоить, прежде чем заниматься со мной». На эти слова Сабура было нечем протестовать. «Ладно, у меня все. Эй, подожди, Эрика! Как насчет матча против меня? В следующий раз!» Эрика уже повернулась к ее спиной. «В следующий раз, говоришь? Отлично, договорились!» Не оглядываясь, Эрика помахала рукой и вышла из спортзала.